под несколькими углами, в соответствии с теорией разных граней, казавшейся такой привлекательной и интригующей, когда я впаривал ее Гаррету Вилсону, что в данный момент у меня уже не было ни сил, ни терпения, чтобы присоединять Питера к этому списку. Я могу чем-нибудь помочь. Питер, это была просто беседа. Никто не собирается увозить ее в арестантской телеге, вмешалась Кэссиди. А ты здесь как друг или как адвокат? А ты здесь как друг или как журналист? Мгновенно отбрила Кэссиди. О, Господи, да чего же я люблю своих подруг. Мне хотелось обнять Кэссиди, но, боюсь, Питер мог это неправильно понять. Питер, игнорируя Кэссиди, решил разыграть обиду. Я приехал, потому что беспокоился о тебе, Молли. В последний раз, когда мы виделись, ты срочно понадобилась полицейскому детективу. И сегодня... Тот же детектив, другой труп, объяснила я. Ты слышал про Ивон? Мне очень жаль, кивнул он. Я была уверена, что сегодня эта новость муссируется в редакциях всех журналов города. В какое дерьмо они там вляпались, ну и так далее. И далеко не один человек, печально покачав головой, тихонько обновляет и готовит к отправке свое резюме. Что я могу сделать? Ничего. Может быть, отвезти тебя домой? Может быть, наконец смиришься с отказом? Выстрелила Кэссиди. Эх, какое было бы зрелище! Кэссиди рвет Питера на ступеньках полицейского участка. Она бы победила, нет сомнений. Не нужно вести меня домой, и вообще не надо ничего для меня делать. Я решила выступить миротворцем. Я вернусь на работу. Меня ждут неотложные дела, невыполненные обязательства и все прочее. Я старалась не смотреть на Кэссиди. Она понимала, что имеется в виду моя встреча с Уиллом, которую она по-прежнему не одобряла. Поэтому я смотрела на Питера, стараясь сделать взгляд как можно более искренним. «Как насчет обеда?» «Не знаю, Питер». Что означало «не знаю», когда я соберусь с духом подарить тебе прощальный поцелуй. Но явно не сегодня. Я действительно всерьез о тебе беспокоюсь. Питер тоже предпочел не смотреть на Кэссиди, по-видимому, так же опасаясь ее реакции, как и я. Спасибо, я тебе позвоню. Гордость не позволяла ему настаивать дальше. Он поднял руки, сдаюсь, и сделал шаг назад. Хорошо. Позвоню тебе позже. Питер торопливо взбежал вверх по ступенькам участка. Значит, он прискакал сюда, чтобы проконтролировать меня, и теперь собирался проверить мой рассказ. Или он с самого начала вешал мне лапшу на уши. Меня вдруг замутило. «Хватит с меня мужчин на сегодня», — сказала я Кэссиди, когда мы ловили такси. «Учись мириться с их существованием». Однажды я попробовал обходиться без них, но абстинентный синдром оказался невыносим. Раздражительность, вибраторы, мягкая обувь. Она передернулась, и возле нас затормозило такси. Ничего удивительного. Одним движением Кэссиди способна остановить транспортный поток. Высадив меня возле офиса, она поклялась, что вернется к 2 часам, поскольку и речи не могло идти о том, чтобы я отправилась к Уиллу в одиночку, особенно теперь, когда Ивон умерла.